гуляет ветер по дворам. Разносит весть дымя листвой. Смотрю с надеждой в облака. Плывут и манят за собой. Томятся сердце и душа. Смотрю на мир отнюдь не белый. Скажи мне, друг, еще ты смелый. Давай умчимся в облака. И будет день, и будет ночь, как колесница слов и сон. Поверь, никто нас не осудит. Гони печаль, усталость прочь. Томятся сердце и душа. Смотрю на мир отнюдь не белый. Скажи мне, друг, еще ты смелый. Давай умчимся в облака. Как идет.